Сведения о преподобном Моисее Белозерском. Память 23 февраля, 7 марта. Преподобный Моисей был подвижником Троицкого монастыря на Белоозере. По описанию святых Белоозерских, преподобный Моисей, прозорливый инок, на посаде Белоозера в Троицком монастыре почил после преподобного Кирилла Белозерского. Представление 1427, память 9-22 июня. И прежде преподобного Кирилла Новоезерского. Представление 1532, память 4-17 февраля. По элику же Троицкий Усть-Шихонский монастырь перенесен на посад Белозерский около 1480 года, то подвиги преподобного Моисея Прозорливого надобно отнести к концу XV века. Имя преподобного Моисея внесено в полный христианский месяцеслов по 23 числом февраля.